Можешь не подлизываться, спирта не будет. Осталось по стопке на Мишкин день рождения. «Ну что ты, шейх!» В голосе Лехи искреннее негодование. «Поедем в поселок. Несчастная девушка ждет нас. Она сидит на катерном причале и смотрит в море. Она ждет нашу шхуну с черными парусами. Я же думаю только о Мишкином счастье. При чем тут Мишка?» «А вот при том, о великий!» Леха вдруг начинает неудержимо смеяться. Глядя на него, я тоже не могу не улыбнуться. Из кустика рядом с палаткой вылетает знакомая птаха и начинает возбужденно прыгать по веткам. «Что случилось? Что случилось?» Озабоченно чирикает птаха. С трудом я узнаю, в чем дело. Оказывается, Леха все же дурачил меня. Он кое-что знает о ботаничке. Этой весной в бухте Провидения параллельно с нами базировалась партия Академии наук. В кино Мишка познакомился с девушкой из этой партии. Она собирала типовой гербарий Северной Чукотки и сильно интересовалась морским побережьем. Мишка, шутя, пригласил ее к нам и растолковал, как приехать. Наобещал при этом 40 коробов, наболтал о помощи, удобствах, о тесном содружестве геологии и ботаники. А через день мы отправились к месту нашей работы. В общем, сплошная глупость. Только такое великовозрастное дитятко, как наш Миша, может отмачивать подобные шутки. Перед тем, как уйти в маршрут, он по секрету предупредил Леху и уж, конечно, просил его подлизаться ко мне. «Плыть или не плыть? Своей работы хватает. Только вчера вернулись из маршрута», — думаю я. «Никудышний руководитель!» — в голосе у Лехи негодующий пафос. «Ты не думаешь о личном счастье своих подчиненных. Может, этот ботаник для Мишки та самая, которая единственная, которая с первого взгляда?» Леха умолкает, театрально вытирает пот с лица. «Нам бы отдохнуть до обеда, потом обработать записи. Страшно важно, что принесет борода. Он должен добраться до холмов Нгаунака. Холмы за нашей территорией. Но только там мы можем окончательно убедиться, что в четвертичное время трансгрессия не заходила значительно на юг. По рисункам, подшлифованным галькам, по окаменевшей ряби древних волн мы лепим хронологию былых времен. И где-то в ее середине пройдет драгоценная полоса золотоносных отложений. Нам нельзя ошибаться. Нам нельзя поместить ее ни раньше, ни позднее, потому что по нашей схеме будут искать другие. «Что случилось? Что случилось?» По-прежнему заботится птаха. «Милое пернатое чудо! Но как я тебе растолкую про этих двух 25-летних балбесов? Я не знаю, как будет правильно, но плыть надо. Черт его знает, может, это на самом деле для нашего бороды та самая единственная». Голос Лехи гремит репродуктором. Шейх Чукотского моря и его верный друг Леха совершат прогулку на собственной яхте и заодно сделают благородное дело. Наша прогулочная яхта – это десятки раз латанный и перелатанный вельбот. У мотора загадочное зарубежное происхождение. Ребята говорят, что зверь-двигатель шведский. Я же, чтобы не быть беспринципной амебой, утверждаю его южноамериканское происхождение. Во всяком случае, он старше всех нас троих вместе взятых. Мы очень любим наш мотор.